Славяно-арийские веды. Славянское миропонимание. Книга первая. Подтверждение книги света. Введение. Крушение в нашей стране в конце 20 века коммунистической идеологии породило у многих русских людей стремление познакомиться и воспринять другие идейно-религиозные системы. В 90-е годы 20-го столетия к нам хлынул поток различных идейно-религиозных учений, от либерализма до тоталитарных и экзотических теорий. Вновь начали приобретать влияние, характерные для дореволюционной России, христианство, ислам и буддизм. Проявился также интерес к дохристианскому славянскому миропониманию. В силу многосотлетнего подавления славянского миропонимания самодержавно-христианской, а затем и советско-коммунистической властью, многие славянские знания, обряды, традиции оказались выкорчеванными, преданными забвению, извращены и оболганы. В этой связи в настоящее время восстановление славянского миропонимания является труднейшим, но все же вполне выполнимым делом. Уже издано немало статей, брошюр и книг, которые в той или иной мере решают эту задачу. Однако эти статьи, брошюры и книги имеют различный уровень освещения проблемы. Есть издания, в которых, копируя христианство, враг Верховного Бога возводится один из славянских богов – Дождь-бог, Сварог, Рот и так далее. Есть издания, в которых славянское миропонимание представляется в примитивном виде, как поклонение природе или солнцу. Есть немало изданий, сосредотачивающих внимание на мистико-мифологических аспектах славянского миропонимания, уводя его таким образом в заоблачные выси, мало понятные подавляющему большинству русских людей. На этой базе появилось немало инициативных практиков, не имеющих часто элементарных знаний о славянском миропонимании, которые занимаются активным насаждением псевдославянских традиций, что приводит к созданию разномастных и разнонаправленных религиозных организаций и групп. Эти инициаторы чаще всего увлекают женщин, которые менее всего полагаются на разум и знания, а руководствуются чувствами и позывами сердца, что некоторых приводит к серьезным и разнообразным проблемам. Все это, наряду с психическими особенностями наших людей, не желающих в своем большинстве что-либо серьезно изучать, но непременно желающих что-либо возглавить, порождают непримиримость взглядов и вражду различных славянских течений. А это облегчает другим религиозным конфессиям борьбу с возрождающимся славянским миропониманием. В этой связи назрела пора вычленить из изменяющихся произведений и других источников то главное, что как раз позволяет восстановить вполне достоверное знание о славянском миропонимании как основе славянского образа жизни. Опираясь на эти знания, можно более осознанно заниматься восстановлением славянских традиций и обрядов. Однако нужно иметь в виду, что знание о миропонимании для этого будет недостаточно. В этой связи следует также опираться на событийную летопись славянства. В этом плане сейчас также существует немало произведений разных по качеству описания прошлого славян. Возвращаясь к миропониманию славян, следует сказать, что оно охватывало не только организацию их жизни, но также включало знания о мироздании, солнечной системе и рилы солнца, о человеке и его прошлом, о взаимодействии его с Землей, о влиянии вселенско-галактических процессов на развитие человека и человечества и так далее. По некоторым позициям миропонимание славян опережает знания, которые имеются в распоряжении современной науки. Чтобы это увидеть и понять, нам необходимо все это рассмотреть по порядку. Данная книга предназначена для любознательного читателя, ищущего ответы на вопросы, почему так случилось, что славяне сейчас находятся в униженном и эксплуатируемом состоянии, а также о том, что представляли из себя славяне в прошлом. Эту книгу нужно прочитать несколько раз, чтобы главное прочно отложилось в голове, так как взгляды современных людей совершенно не соответствуют славянскому миропониманию. У этнических славян все это хранится на генетическом уровне, поэтому оно может быть разбужено после ознакомления с данной книгой. О мироздании. Когда мы говорим о славянском миропонимании, то мы говорим о древней вере славян, на базе которой функционировало славянское общество. Вера означает «сияющая мудрость», то есть, прежде всего, знать мироздание во всей совокупности ее проявлений. В этой связи вера – это прежде всего знание, а не слепое поклонение необъяснимому божеству, как принято во всех мировых религиях и их сектах. В славянском миропонимании мироздание включает в себя миры тьмы и миры света. Но эти составляющие мироздания не изолированы друг от друга. Они тесно взаимодействуют между собой. Энергии, исходящие из миров света, рассеивают пространство миров тьмы, а миры тьмы поглощают энергии, идущие из миров света. Отсюда прямо вытекает, что мироздание для нас дуалистично. Вселенная по своей структуре и организации крайне сложна. Она имеет множество галактик, которые не обязательно вращаются вокруг одного центра и в одну сторону. Кроме галактик имеются и другие образования, например, черные дыры. Галактики расположены в значительной части пространства Вселенной. Они являются скоплениями огромного количества солнц, звезд, земель, лун, астероидов, комет и пыли, которые вращаются в системе той или иной галактики, испуская и поглощая различного рода энергии – материи. Здесь нужно иметь в виду, что материя – это уплотнившаяся энергия. Черные дыры, наоборот, расположены в ограниченном месте пространства Вселенной и предназначены для поглощения испускаемой галактиками энергии материи, которые сжимаются в ней до невероятного предела. Когда количество энергии в черной дыре достигает критической массы, она взрывается и порождает новую галактику. Таким образом, Вселенная по своей сути для нас тоже дуалистична. Взаимодействие галактик, черных дыр и других объектов Вселенной крайне сложные. В ходе этого взаимодействия постоянно происходит перетекание энергии в материю и наоборот, а также перетекание энергии и материи из одних структур Вселенной в другие. Пространственный центр Вселенной, видимо, существует, но это не означает, что только в нем происходит перетекание и видоизменение энергии и материи. Наличие галактик и черных дыр указывает на то, что этих точек у Вселенной множество. Каждый объект Вселенной, вплоть до атома и электрона, либо излучает, либо поглощает энергию и материю, воспроизводя новые виды энергии и материи. Особенно наглядно это видно на примере животного и растительного мира. Животные и растения, чтобы иметь энергию для жизни, поглощают необходимую им солнечную энергию и пищу, материю, перерабатывают их и получают разнообразную энергию, плотскую и растительную материю, благодаря которым они живут и развиваются. Но так же, как и галактики и черные дыры, животные и растения существуют до определенного момента, после чего они умирают, предоставив возможность появиться другим структурам и организмам вечно живущей Вселенной. Смерть старого и рождение нового во Вселенной присутствует постоянно. Это ее двигатель, позволяющий Вселенной существовать вечно. Отсюда понятно, что не было у нее начала и не будет у нее конца. В настоящее время ученый мир создал немало концепций возникновения Вселенной. Среди них наиболее известными являются 9 концепций, которые включают и теорию Большого Взрыва, и теорию Божественного Творения. Однако среди них нет ни одной, которая бы заявляла о вечности Вселенной. Тем не менее, вечное существование Вселенной подтверждается некоторыми современными учеными. В частности, русский ученый из Рязани Белых в своем труде «Планковская физика» ставит под обоснованное сомнение теорию Большого космического взрыва. В этом труде он доказывает, что за планковской точкой энергия первой материи находится только в кинетическом состоянии и по всем параметрам имеет по нашим меркам сплошные бесконечности. Поскольку у всех видов взаимодействия имеются планковские точки, то линия из них образует как бы границу между материей и первой материей. Каждый выход линии нулевого взаимодействия на поверхность квазижидкости является потенциальным началом для развития внутри себя будущей Вселенной. Во внутренних областях, не соприкасающихся с поверхностью квазижидкости, имеем нелинейные физические миры, а на границе квазижидкость-квазигаз – линейные. Из определений наших физических законов можно констатировать, что мы живем в одном из линейных физических миров. Выводы Белых показывают, что в мироздании существует энергия – материя и праэнергия – праматерия. В этом вновь проявляется дуалистичность мироздания для нашего восприятия. В то же время из его выводов становится понятно, что Вселенных на самом деле много, и они перетекают из одной в другую. Мы находимся в одном из линейных физических миров мироздания, который называется Вселенной. Люди видят только проявленную Вселенную, имеющую твердые светящиеся объекты. Из его выводов также понятно, что во Вселенной может быть несколько параллельных миров, между которыми также возникают взаимодействия. Все это говорит о вечности Вселенной, ее бесконечности и безграничности. В этой связи ограничивать существование Вселенной 17 миллиардами лет, как это делает современная наука, нет оснований, собственно, как и заявлять, что она в настоящее время расширяется. Как считает Белых, одно можно сказать определенно, что ввиду громадных размеров области Вселенной, процесс ее образования длительный и занимает миллионы миллиардов лет. Это как раз и дает нам право говорить о вечности существования Вселенной. Отсюда вполне понятно, что нет оснований заявлять, будто некий Творец когда-то создал Вселенную. Более того, Вселенная – это и есть настоящий Творец явленного мира. А если говорить более точно, то существование Вселенной обеспечивает силы и энергии, которые совместно и согласованно занимаются развитием Вселенной. Причем каждая сила и энергия выполняет только присущую ей функцию. Этих сил и энергий много. В то же время они и едины в творении Вселенной. Творение – это не только созидание, но и изменение тоже. Это позволяет говорить о единстве многих творящих сил и энергий, но не о едином одном Творце. Об энергии материи современный человек кое-что знает, а вот о силах, которые заставляют энергию, материю вращаться, сжиматься, расширяться, взрываться, перетекать, умирать, рождаться и так далее, мало что известно. Раскрытие этих тайн, как и вечности Вселенной, всегда будет будоражить умы людей, порождая как правдивые знания, так и ложные представления. Склонность большинства людей к простым решениям и мистификациям, их нежелание изучать мироздание, приводит к тому, что утрачиваются древние знания, и в обществе начинают господствовать ложные представления. В этой связи необходимо обратиться к недавно обнаруженным древним источникам и посмотреть, как они трактуют появление Вселенной и галактик. При этом не преследуется цель установить правильность или неправильность перевода древнего источника, а также правильность либо неправильность вероучения, которому принадлежит этот источник. Целью становится лишь поиск моментов, подтверждающих вышеизложенные позиции, и состыковка их с современными понятиями. Иначе будет неясно, о чем идет речь, так как буквальный перевод древнего текста не позволит правильно его понять современному человеку. Таким источником является «Книга света», в которой говорится: «Некогда, вернее тогда, когда еще не было времен, не было миров и реальностей, нами людьми воспринимаемых, был, не воплощаясь, один только великий Рамха. Он проявился в новую действительность и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости. И тогда появилась бесконечная новая вечность, в новой действительности родившаяся, и бесконечное число ее проявлений появилось. Так появилось то, что мы, люди, как пространство миров, Яви, Нави и Прави, воспринимаем». Из данного извлечения видно следующее. Во-первых, что великий Рамха – это сила, которая использовала праэнергию, праматерию, и преобразовала энергию материю в новую форму существования. Во-вторых, в комментариях к книге света великий Рамха представляется как изначальная, единая, непознаваемая сущность, излучающая жизнь, родящий свет радости и первичный огонь мироздания. Данное определение крайне сложно для понимания, поэтому имеется смысл его упростить. Упростив перевод трехруника Рамха, мы получим «сияющих миров созидательная сила». По-видимому, не случайно, что наши слова, несущие созидательное начало, в прошлом имели образную структуру, которая называлась «Ра», так как оно является составной частью мироздания сияющего, а потому и сейчас вызывает у людей чувство радости. Если образ руны «Ха» – положительно созидающей силы, мы поставим впереди «Ра», то получим «Ха-Ра-М», что тоже можно перевести как «положительно созидающая сияющая радость мироздания». А если соединить образы этих рун в одно слово, то получим новое слово-понятие «храм». То есть получим новое образное определение, относящееся к положительной и созидательной деятельности людей. Храм – это культовое сооружение, излучающее сияющую радость мироздания. Ибо наши предки всегда перед строительством храмов выбирали особые места, где из недр земли шла положительная энергия. Отсюда читателю становится ясно, почему храмы и другие сооружения славян всегда строились исключительно красивыми. Они должны были возбуждать в человеке радость, настраивать его на созидание, давая чувство единства с высшими мирами и мирозданием в целом. Адепты христианства, до сих пор призывая людей идти в церковь, утверждают, что это и есть путь к храму. Отчасти они правы, ибо множество христианских церквей и часовен построено на местах, где в старые времена находились древние храмы, капища и святилища. Путь к храму в истинном понимании означает вернуться к изначальному, древнему знанию, к древним смыслам, образам и понятиям, к правильному пониманию мироздания и возникновения разумной жизни во Вселенной, а не в той примитивной искаженной трактовке, что мы имеем на сегодняшний день. Без обращения к древнему славянскому знанию все призывы встать на путь к храму ведут во тьму и способствуют усилению сил тьмы. Можно еще привести немало примеров проявления радости сияющего мироздания. Для примера, радуга – это тоже проявление радости мироздания сияющего. И она тоже вызывает у людей чувство радости. Поэтому рамха – древнее славянское понятие, символизирующее непознанные светлые силы мироздания. В-третьих, из данного извлечения также хорошо видно, как появилась наша галактика Млечный Путь. Появилась бесконечная новая вечность, и бесконечное число ее проявлений появилось. Древние, передавая потомкам свои знания, формулировали их в общем виде, не разделяя частностей. Вследствие этого каждая фраза и каждое понятие имеет несколько значений. Тем не менее, данное извлечение говорит о появлении именно нашей галактики Млечный Путь, на что указывает следующее предложение. Так как появилось то, что люди как пространство миров Яви, Нави и Прави воспринимаем, миры Яви, Нави и Прави рождены в нашей галактике и существуют только в славянском миропонимании. У всех других видов человечества эти знания имеются в упрощенном либо искаженном виде. О появлении нашей галактики, созвездий, солнечных и звездных систем вполне определенно говорится в следующем извлечении. Часть первозданного живого света излилась в низы глубокие, и там с тьмой и мглой смешалась. Появились первозданные сполохи, из которых наша Вселенная и Вселенные выше расположенные родились. На языке древних Вселенная и Вселенные имеют различное значение. Вселенная – это не просто Вселенная в современном понимании. Вселенная в понимании древних обозначала объединение многих миров, в которых произошло возникновение, вселение жизни. Таким образом, древние люди знали и сообщали о существовании жизни на землях в тех или иных солнечных или звездных системах. Причем в данном случае сообщается более подробно именно о нашей системе Ярилы Солнца, так как она расположена в пограничье нашей галактики. Вот почему следом по тексту мы можем узнать о выше расположенных вселенных, созвездиях, звездных и солнечных системах. Первозданные сполохи – это не что иное, как проявление вкраплений созидательной энергии света, которую излучал рамха из старой действительности в новую. Необходимо отметить, в книге света указано, что до этого в новой действительности уже были вселенные, в которых существовали древние формы жизни, именуемые как сверхвеликое абсолютное нечто. После наполнения вселенной жизнеродящим светом, который излучал рамха, древние формы жизни переместились в миры, куда свет не доходил, и те миры мы теперь мирами тьмы именуем. Таким образом, книга света на примере зарождения новых форм жизни в нашей Вселенной и в нашей галактике подтверждается приведенной выше точкой зрения, правильность которой доказывает русский ученый Белых. Не менее интересно, источник трактует и о богах. Там, где родились великие скопления первозданного живого света, там находятся наши высшие боги, одного из которых мы Сварагом называем, и кто богом миров и реальности нашей бесконечности является. В данном извлечении ясно указывается на множественность богов. Также в нем сообщается о том, где находятся высшие боги, одного из которых славяне называют Сварагом, и который управляет всеми мирами нашей галактики, называемой Небесной Ирией, именуемой ныне Млечный Путь. Высшие боги – это изначальные боги, олицетворяющие созидательные силы и энергии, которые излучал великий Рамха, и которые создали в нашей галактике Млечный Путь новые формы жизни. Они управляют ее рукавами, созвездиями, солнечными и звездными системами. Вышние изначальные боги, кроме того, управляют всеми разумными мирами нашей галактики. Следует иметь в виду, что разумные миры появились не все сразу. Одни появились раньше, другие позже. Те, которые появились ближе к точке, где проявился Рамха, появились раньше и на данный момент являются значительно более развитыми вышними мирами, чем те, которые появились дальше от точки проявления. В тех мирах существует своя форма жизни. Те из светлых богов, которые не являются высшими богами бесконечности, в сияющем мире духовной силы пребывают. В других сияющих мирах во Вселенных существуют и другие высшие боги. Представители этих высших миров посещают чуть менее развитые миры нашей галактики, и называются они сварожичами. Поэтому они являются для нас высшими изначальными богами. Это хорошо видно из следующего извлечения из текста. «Бесконечно велики и бесконечно мощны по сравнению с нами сварожичи. Мы можем говорить о них, как о всесовершенных, всемогущих, всеблагих и всезнающих». Таким образом, в нашей галактике Млечный Путь находится немало разумных миров, которые по своему уровню развития значительно превосходят земное человечество, а поэтому их представители являются для нас древними светлыми богами. Это еще раз указывает на множественность богов и на то, что боги имеют разное происхождение. Вышние изначальные боги – это силы и энергии Вселенной, которые совместно и согласованно соседают во Вселенной и управляют ее развитием. Другие светлые боги, сварожичи, являются представителями первых разумных вышних миров нашей галактики Млечный Путь, которые приносят мудрость миры, стоящие на более низких уровнях развития. Современные люди, утратившие древние истинные знания о мироздании, склонны считать, что Творец был один. Для этого, конечно же, есть некоторые основания, и они проистекают из возникновения, развития и гибели галактик. Они, как мы уже говорили выше, имеют относительно ограниченную по времени жизнь в силу поглощения их энергии, материи, другими объектами Вселенной. Вполне вероятно, современная наука, изучая реликтовое излучение некоторых галактик, принимает их за реликтовое излучение Вселенной, что вряд ли является верным. Жизнь Солнца и звезд не ограничена, и их существование перетекает из одной формы в другую. Взрывы сверхновых, накопивших необходимую массу энергии, порождают новые солнечные и звездные системы. Именно этот факт дал опору современной официальной науке говорить о первоначальном большом взрыве, о религиозных конфессиях, о сотворении мира неким одним создателем. Однако знание славян-ариев о зарождении жизни во Вселенной было более правильным, нежели нынешнее представление о сотворении жизни современных людей. Наши далекие предки имели знания о силах и энергиях, творящих Вселенной, о их множественности и многообразии в актах творения. Называя эти силы и энергии вышними богами, они никогда не сводили дело к одному единому Творцу, так как многобожие вытекает из дуализма мироздания. Есть светлые миры, где зародились новые формы жизни, и есть миры тьмы, где продолжают существовать древние формы жизни. Есть добро и есть зло. Есть мужское начало, есть женское начало. Есть праэнергия, праматерия, и есть энергия, материя. Есть силы и есть энергии. Есть, наконец, множество структур и форм мироздания. Вследствие чего они считали, что таких богов много, и они выполняют разные функции. И это хорошо видно в последующих текстах книгах света. Тем не менее, некоторые славянские общины опираются на Велесову книгу, в которой записано: «А будь блудень какой, который будет пересчитывать богов тех, отделяя от сварога, извержен будет из рода, потому как нет у нас богов, кроме Вышни, и сварог, и иные суть множества, потому как Бог есть един и множествен. Да не разделяет никто того множества, и не речет, что имеем богов многих». Почему в Велесовой книге так записано? Дело в том, что эта книга писалась в преддверии утверждения господства христианства, поэтому она много тысяч лет менее древняя, чем книга света, в силу чего многие древние истинные знания западными славянами были либо утрачены, либо искажены и фальсифицированы врагами славян в более поздние времена. Тем более, что западные славяне первыми подверглись наступлению агрессивного христианства. К западным славянам следует относить всех тех славян, которые обитали западнее Днепра и Верхней Волги. Свыше 4000 лет назад они ушли на запад из своей прародины на востоке. Оторвавшись от основного славянско-арийского массива, они стали постепенно утрачивать древние истинные знания, храня только свои родовые предания и свои родовые обряды, ибо у каждого рода были свои боги-покровители. В силу этого появились изменения в их миропонимании и мировосприятии. В частности, произошло смещение от множественности богов к ограниченному кругу богов, то есть начался длительный переход от многобожия к единобожию. Таким образом, было утрачено понимание сути того, что боги едины лишь в своем совместном созидательном творении, а так они множественны, ибо силы и энергии, которые они олицетворяют, различны, а также различаются и их созидательные предназначения. Поэтому каждый древний бог созидал что-то свое, а мудрость об этом представители вышних миров доносили до людей, и тех, кто эту мудрость приносил с небес, славяне-арии называли древними светлыми богами, сварожичами.